Глава 7. Сначала я услышала грохот, звуки многочисленных взрывов и лишь через несколько секунд ощутила, как содрогается башня. Соскочив с постели, нацепила на запястье свои браслеты, и через секунду из них вырвались наниты, принимая форму одежды. Попытка связаться с отцом ничего не дала, как и с мамой и братом. Связь просто отключилась, или ее заглушили. Внутри меня начал зарождаться страх. Неужели это случилось? Так быстро? Я выбежала на балкон в тот самый миг, когда в башню совета, массивное монументальное сооружение, пронзающее облака, попало несколько ракет. Постройка, демонстрирующая величие нашего народа, содрогнулась и начала складываться, словно карточный домик, теряясь в огромных клубах пыли. В городе, раскинувшемся у меня под ногами, царил хаос. Летающие глайдеры сталкивались в воздухе. Люди на улицах паниковали, везде полыхали зарево пожаров. Но гораздо страшнее было другое. В ночном небе висели десятки, сотни огромных кораблей, из чрева которых вырывался настоящий рой, расползаясь над городом и круша здания. Тысячи легких истребителей расстреливали всех и вся. По земле ползали и бегали отвратительные твари, потроша тех, кому не повезло оказаться рядом с ними. Тяжелые дредноуты под защитой массивных силовых щитов, принимающих выстрелы системы противовоздушной обороны, выпускали из своих монструозных пушек разряды плазмы, которые сжигали целые небоскребы. Один из таких выстрелов снес голову императорскому колоссу, невероятных размеров и ослепительной красоты статуя, возвышающаяся в центре города, получила еще несколько выстрелов и начала осыпаться прямо на моих... «О, нет, нет, нет!» — прошептала я. «Риала! Риала, ответь!» Браслет связи заработал неожиданно, заставив меня вздрогнуть. «Папа! Дочка! Слава Акулусу, ты жива! Ты у себя?» «Да!» «Отлично! Отряд гвардейцев и четверо пустотников уже поднимаются. Они отведут тебя к пункту эвакуации, но...» «Мы направляемся туда же. Встретимся на месте, моя девочка. Будь осторожна!» Стоило связи оборваться, как пискнули датчики у входа. Двери в апартаменты открылись, и внутрь вошли четверо техноматов в силовой броне, обвешанные разными устройствами с накинутыми на голову капюшонами. «Принцесса!» Они синхронно встали на колено. «Следуйте за нами!» Я даже не успела ответить. Один из техномантов неожиданно вскинул руку, и снаружи, за огромными панорамными окнами, к которым я стояла спиной, что-то загудело. Рефлекторно обернувшись, я увидела, как там полыхает гигантский заряд плазмы, удерживаемый пустотником в силовом коконе. Выстрел инопланетного корабля должен был снести верхушку башни, апартаменты, в которых я жила, но мощь техноманта остановила это. «Нужно торопиться, принцесса!» — попросил один из пустотников. «У нас примерно полчаса». Мы покинули помещение, пока один из четырех техномантов продолжал удерживать выстрел инопланетного корабля в силовом коконе. И лишь спустившись в холл здания, я услышала хлопок, и по башне вновь прошла волна вибрации. «Не удержал», — прошептала я, но тут же заметила еще пятерых техномантов, которые присоединились к нам. «На улице нас ждет транспорт, принцесса. Следуйте за мной», — велел один из колдунов, и, окруженная восьмью пустотниками, я покинула здание. Народ в панике заполонил башню, рядом с нами носились десятки людей. На улице творилась полнейшая неразбериха, и хотя солдат Роя рядом еще не было, это мало что меняло. Всего в метре от нас два гвардейца столкнулись друг с другом. Все пользовались автопилотами, и во время такой суматохи транспортная система просто не выдержала нагрузку. Кинув взгляд по обе стороны улицы, я увидела, что аварий по всей улице было предостаточно. «Сюда!» — велел пустотник, указывая на кавалькаду из трех здоровенных бронированных глайдеров и нескольких гравибайков, у которых дежурили облаченные в тяжелую броню солдаты. «Принцесса!» — поприветствовали они меня, прижав сжатые кулаки к груди. «Для нас честь сопровождать вас!» Я ничего не ответила, лишь кивнула, забираясь в глайдер, стоящий посередине. Со мной в него забрались и пятеро техномантов, места внутри было предостаточно. «Едем!» — скомандовал один из пустотников, когда двери закрылись. «Не обращаем внимания на гражданских, Приоритет – доставить принцессу в точку эвакуации. Конечно, на случай прибытия Роя у императора был запасной план. Не тот, в котором с агрессивным флотом сталкиваются наши доблестные войска, отнюдь. Куда менее отважная схема бегства, разработанная первой. Огромный космический корабль «Орлея» ждал императора и некую часть счастливчиков в космопорту, спрятанный под землей. Этот корабль был рассчитан исключительно на самых влиятельных и богатых людей планеты, но было и множество других, для тех, кому не повезло родиться золотой ложкой во рту. Другой вопрос, сколько обычных граждан успеют добраться до известных им точек эвакуации? Мы не предполагали, что это случится так быстро, хоть и засекли корабли Роя больше года назад. По всем подсчетам, до их прибытия оставалось еще столько же времени, и еще вчера они находились от нашей системы на расстоянии в несколько сотен световых лет. Но, видимо, что-то изменилось. Они смогли преодолеть колоссальное расстояние всего за несколько часов. Рванув с места, водитель зацепил и снес пару соседних мобилей, выскочил на проспект и попытался набрать высоту. Позади раздался грохот, и бортовая система предупредила: «Внимание, угроза!» Взглянув во вмонтированный в спинку впереди стоящего кресла проекционный экран, я щелкнула кнопкой переключения камеры и увидела в воздухе двух солдат Роя. В тот же миг водитель резко бросил глайдер вниз. Возможно, только это нас и спасло. Место, где мы находились секунду назад, пронзили трассеры выстрелов. Летевшие рядом с нами гражданские глайдеры прожгло насквозь. Часть из них рухнула на землю сразу, часть начала стремительно терять высоту, остальные бросились в рассыпную. «Активируйте обычную защиту!» — велел один из пустотников. В тот же миг раздался страшный грохот, и пушки орудийных башен, появившихся над крышами глайдеров нашей кавалькады, в клочья разорвали преследователей. Правда, ровно на мгновение. Через пару секунд, словно из ниоткуда, появилось несколько десятков других солдат Роя, каких только не было. Летающие спруты, антропоморфные твари, пауки, перепрыгивающие с дома на дом, волны каких-то червей, на огромной скорости перемещающиеся по улицам и пожирающие все, что только им встретится. На моих глазах какая-то летающая тварь рухнула на один из наших глайдеров, смела его и затоптала в бетон дороги. Водитель добавил скорости, и, глядя на происходящее, в бой вступили пустотники. Колдуны, сидя рядом со мной с отсутствующими взглядами, использовали техномагию. Они крушили твари Роя, разрывали их на части, заставляли сгинуть в карманах черных дырах, сжигали, замораживали, но... С каждой секундой преследователей становилось все больше и больше. Они словно почувствовали забаву и стягивались со всех улиц, проспектов, площадей и подворотен, чтобы поучаствовать в погоне. Один из пустотников, вызвав огромный взрыв посреди проспекта, который поглотил сотни уродских тел, вдруг вскрикнул и откинулся на сиденье. Я увидела, как из-под его капюшона по лицу и шее потекла кровь, а пальцы оказались сломаны. У меня по спине вновь пробежали мурашки страха. «Они пробили его ментальный щит!» — рявкнул другой техномант. «Не забывайте о защите!» Водитель попытался сделать разворот по широкой дуге, но ничего этим не добился. Метрах в 500 впереди мощный плазменный выстрел с инопланетного корабля угодил в одно из зданий. Камни, сталь, стекло, оплавившиеся куски полимерных соединений — все это посыпалось на проспект. Летевшие мобили сбивали здоровенные обломки падающего небоскреба. Скорость у нас была приличной, так что поменять траекторию движения водитель не успел. Пролетев под одним из обломков, зацепил левым боком какой-то гражданский глайдер. Еле удержал наш транспорт под контролем и заложил дугу вокруг еще одной упавшей глыбы, но тут же влетел в окна соседнего здания. Снеся несколько перегородок и пролетев по офисным помещениям, выскочил на перпендикулярной улице. Едва увидев свободное пространство и поворот на скоростное шоссе, рванул прямиком туда. Выскочив через несколько минут в один из поворотов, мы оказались среди полуразрушенных зданий промышленной окраины. Преследователи оставили нас, но я не тешила себя напрасной надеждой. Город обречен, и то, что мы еще целы, не более чем удача. Словно в ответ на эти мысли, неподалеку послышались хлопки взрывов. Через несколько секунд, разнеся стену ближайшего ангара, перед нами выскочил еще один солдат Роя. Он был поменьше предыдущих, антропоморфный, с удлиненными конечностями, техническим оружием, вплавленным в органический скафандр, и очень быстрый, судя по движениям. Не сбрасывая скорость, водитель не слишком удачно вписался в поворот и зацепил задней частью глайдера несколько балок. Рухнувшая откуда-то сверху арматура на некоторое время скрыла нас от преследователя, но почти сразу справа грохнул взрыв. Мобиль откинула воздушной волной, и гвардейцу невероятным усилием удалось выровнять его. Кинув быстрый взгляд на экран, я увидела, что преследователь держался в нескольких метрах за багажником, но из-за наших постоянных маневров никак не мог прицелиться. «Ну, держись!» Водитель резко нажал на тормоз. Солдат Роя на полной скорости врезался в нас. Глайдер сильно толкнуло вперед. Высоченный в 4 раза выше человека солдат попытался встать, но один из пустотников не дал ему такой возможности. Он шевельнул пальцем, и десятки белоснежных точек украсили склизкую броню солдата, а затем оттуда полилась черная жижа. «Вперед!» — рявкнул техномант, как раз в тот момент, когда перед капотом приземлилась вторая такая тварь. Мощно загудели гравитоновые двигатели, и бронированный корпус нашего мобиля снес мерзкого монстра. Послышался хруст. Наш дальнейший путь до космопорта отложился у меня в памяти смазанными отрывками. Огонь, разрушение, волны преследующих нас инопланетных тварей, разрываемые на части люди на пылающих улицах. Пустотники, сидя в креслах вокруг меня, отбивались от нападающего роя, но даже их колоссальные силы не могли полностью уничтожить тварей, обрушившихся на мою планету. Сначала погиб один, уничтожив корабль, пытающийся затянуть нас в свое чрево каким-то лучом. Двое других умудрились пространственной магией свалить невероятных размеров инопланетного колосса, крушащего целые кварталы выжигающими лучами смерти и прикрывшего нам дорогу к космопорту, но за такие невероятные заклинания отдали свои жизни. Так что в тот момент, когда мы добрались до космопорта, в живых остался лишь один техномант. По всей видимости, Рой управлялся не самым глупым сознанием. Космопорт, как один из ключевых объектов инфраструктуры, был уничтожен в числе первых. Сейчас здесь не наблюдалось ни единой живой души. К счастью, среди обломков и разрушенных остовов кораблей и зданий нам удалось отыскать нужный вход на подземные уровни. Тяжеленный люк, скрывающий вход туда, откликнулся на команду техноманта. Корабль стоял в гигантском подземном ангаре, огромный размером с несколько городских кварталов, под которыми и был спрятан, с хищными ободами, мощнейшими двигателями и самым прочным корпусом, который только можно представить. Последнее чудо техники, вобравшее в себя самые современные разработки. Автономная система питания, рециркуляция энергии, сверхпрочность корпуса, адаптивная навигационная система и многое другое. Самые продвинутые технологии слились в это чудо, чтобы спасти нас. Особенно выделялась система жизнеобеспечения. Вместо того, чтобы тратить колоссальные ресурсы на сохранение живых тел в надлежащем состоянии на протяжении сотен или тысяч лет и доверять вычислениям маршрута, ИИ было придумано кое-что иное. Кристаллические накопители, одновременно являвшиеся и энергосистемой, загружалось в сознание каждого пассажира и члена экипажа. Они могли просуществовать там бесконечное количество времени, пока хотя бы малая часть кристаллической структуры цела. После достижения цели специальные фабрикаторы должны были собрать для нас новые тела, если вдруг со старыми что-то случится. Экипаж при этом находился в сознании, в виртуальной реальности, мог управлять кораблем и оперативно реагировать на возникающие ситуации. Отец, великий император, мать и младший брат уже ждали меня там, в кают-компании, по центру которой был установлен огромный белоснежный кристалл. Отец высокий, выше любого человека, мускулистый, в силовой броне, с длинными черными волосами и пронзительными синими глазами. Мама златоволосая, изящная и прекрасная. Брат пухлощекий и круглолицый. «Доченька!» — выдохнула мама. «Слава Акулусу, ты цела! Мы уж думали!» «Все в порядке, мама. Пустотники вытащили меня, правда...» «В этом смысл их служения, дочь», — перебил меня отец. «Отдать жизнь за представителя правящей семьи, если потребуется. Ты свободен, техномант». Махнул он рукой колдуну, который привел меня. Тот низко поклонился, подошел к кристаллу, коснулся его и упал, словно потерял сознание. Тут же из специального отсека появился дроид, который разложил носилки и утащил тело пустотника в неизвестном направлении. «Теперь ты, сынок, и ты, дорогая!» Мягко улыбнувшись, отец подтолкнул мать и брата в сторону кристалла. «Наша принцесса в порядке, вы убедились в этом, так что задерживаться нет смысла». Кусая губы, мать и брат обняли меня и повторили действия техноманта. Их тела также утащили дроиды. Я почувствовала, как слегка вибрирует пол кают компании и поняла, что мы взлетаем. «Нам тоже пора, отец?» «Нам?» — он грустно усмехнулся. «Нет, доченька, ты пойдешь одна». «Но...» «Корабль взлетает, но Рой... Сейчас он бросится на нас. Наша система обороны разбита, а таких эвакуационных ковчегов еще много. И не все заполнены. Нужно отвлечь захватчиков, пока хотя бы часть кораблей покинет планету». Я сразу же поняла, о чем говорит отец. Император любил свой народ. Он не был бы собой, если бы сбежал, не найдя возможности помочь людям, которые боготворили его. «Ты не сказал маме?» «Нет, ты скажешь ей. Уверен, подберешь правильные слова. И вот». Он вытянул руку, и над ней тут же заклубилось облачко света. Отец поморщился от боли, пошатнулся, но устоял. А в его руке в тот же миг появилось оно — сердце. Артефакт, который даровал ему невиданные божественные силы, который позволил объединить целую планету. «Бери. Теперь ты императрица, дочка». «Но без него ты долго не продержишься, папа!» Я в ужасе смотрела на отца, не в силах поверить в то, что происходит. «А вы без него не активируете систему жизнеобеспечения ковчегов, дочь. Не сможете вернуть свои тела и память. Останетесь бродить в искусственной реальности. Бери! Живо!» Вздрогнув от его резкого приказа, я протянула руку, взяла сердце, и сильнейшая судорога боли пронзила тело. По венам пронеслась сила, которую я никогда не ощущала, а затем все утонуло в яркой вспышке света. Кое-как отдышавшись, я потрясла головой и увидела, как отец стоит рядом со мной на коленях, затем почувствовала его ласковое прикосновение к затылку. «Спаси наш народ, дочь!» — прошептал он, поцеловал меня и... рассыпался ворохом света. Я тут же бросилась к ближайшему проекционному экрану. Щелкнув несколькими кнопками, переключилась на внешние камеры и увидела, как от нас медленно удаляется столица, а все вокруг затянуто кораблями и существами Роя. Они преследовали нас, но... крошечная искра промелькнула в воздухе рядом с кораблем и врезалась в копошащиеся тела летающих солдат Роя. «Папа!» — догадалась я. Несмотря на то, что он отдал мне сердце, в нем осталась прорва магии. «Взрыв!» Плазменный огонь окутал несколько сферических километров, пожирая Рой. Яркая точка, которой являлся отец, размазалась в длинную линию. Перемещаясь на невообразимой скорости, он оставлял за собой шлейф энергии. Император пробил один из кораблей Роя насквозь, второй, третий, затем нырнул вниз, объединился еще с парой таких точек, и на месте центра города, куда они рухнули, самое скопление десантированных солдат Роя рванул взрыв, пожрав пару кварталов. Светящиеся точки метнулись в разные стороны и схлестнулись с колоссами, на фоне которых из-под земли поднимались все новые и новые корабли. «Спасибо, папа!» — прошептала я, чувствуя, как по щеке скатывается слеза. Мы поднялись еще выше, покинув пределы планеты, и я поняла, что нет смысла торчать в пустом помещении. Нужно было успокоить маму и брата, обратиться к народу. «Теперь ты императрица!» Пронеслись в голове слова отца. Я подошла к белоснежному кристаллу, глубоко вдохнула и положила на него ладонь. И в тот же миг оказалась в одном из слоев дополненной реальности. Это была огромная рубка управления полетами с кучей приборов для лучшего восприятия пилотов и проекционными экранами во всю стену для хорошего обзора. Экипаж приветствовал меня, увидев, что на груди моего виртуального тела появилась эмблема полыхающего сердца. Видимо, система жизнеобеспечения сочла нужным отправить нового правителя на передовую, так сказать. Вышколенные солдаты поняли все без лишних вопросов и тут же рапортовали о том, что мы покинули пределы гравитационного поля планеты. Впрочем, доклад омрачался тем, что нас преследовали. Рой, поняв, что часть его жертв уходит, снарядил погоню. Из кораблей, которые ничуть не уступали нашему монстру. «Есть шансы, что не уйдем?» — спросила я, разглядывая корабль как бы со стороны. Современное оборудование и проекционные щиты, окружающие летательный аппарат, позволяли это сделать. Корабль стремительно несся в тишине вакуума. Капитан выжимал из двигателей максимум тяги. «Есть! Они нас догоняют!» — — хмуро обронил он, проецируя перед собой панель управления. Разом вспотевшая главный инженер выругалась похлеще грузчика из трущоб. Она тоже непрестанно двигала проекционные экраны, а теперь лихорадочно начала перебирать какие-то таблицы и схемы на одном из них. Через минуту девушка снова выругалась. «Они активировали свои орудия! Через 73 секунды будем в зоне их досягаемости!» «Дополнительное питание на щиты! Не подведи, малышка!» — прошептал капитан, наращивая скорость до предельно допустимой доги перпрыжковой. Жаль, что нельзя было уйти в червоточину сразу. В таком случае корабль просто разорвало бы на части и нас вместе с ним. Для начала следовало хорошенько разогнаться, достигнуть нужной стадии вибрации кристаллической энергосистемы, и лишь потом корабль начал стремительно отдаляться от родной планеты и преследователей. К сожалению, это продолжалось не больше пары минут. А затем на нашу корму обрушился такой град протонных ударов, что я забеспокоилась, глядя, как стремительно уменьшается полоска заряда силовых щитов. Вот это мощь у оружия Роя! «Время до синхронизации с гиперпрыжковым модулем!» — капитан задал вопрос навигатору. 5 минут. Прямо по курсу облака метеоров. Прикажете обойти?» «Нет», — отозвался капитан. «Затеряемся в нем». На проекции панели управления поступали данные о том, что преследователи тоже поменяли направление и ускорились, пытаясь нагнать нас. А через несколько секунд выяснилось, что они выпустили протонные ракеты. Капитан форсировал двигатели и ускорился еще раз. Как раз в тот момент, когда корабль влетел в кучу огромных астероидов, за нами расцвел первый взрыв. В полной тишине наш гигантский корабль толкнуло вперед, чуть разворачивая, и пилот чудом успел сманеврировать боковым двигателем, чтобы не затормозить. Все это время я продолжала наблюдать за Орлеей со стороны. Даже не представляю, как такой огромный корабль отзывается на тонкие маневры. Прямо перед носом мелькнул здоровый кусок метеорита. Моргнул силовой щит, и глыба отскочила в сторону. По правому борту расцвел лазурный цветок взрыва еще одной протонной боеголовки. Нас подтолкнуло влево, но пилот уже оценил ситуацию и, не сбавляя хода, проскочил между двух огромных астероидов. На какое-то время они скрыли нас от преследователей. «Будь готова направить всю энергию в щит на корме», — велел капитан главному инженеру. «Не переживайте, Ваше Величество. Сейчас сделаем последний рывок. А потом прыгнем хоть до Войда за трактором. Давай!» Еще один толчок корабль вновь кинуло вперед, но щит все выдержал. Правда, сгорел подчистую, оставив нас абсолютно беззащитными на последнем участке пути. Зато на этот раз взрыв придал нам необходимое ускорение. Когда до гиперпрыжка оставались считанные мгновения, из облака астероидов вырвались двое преследователей, в мгновение ока открыв огонь из всех своих орудий. Теперь мы представляли собой незащищенную и открытую цель. «Давай, давай!» — заорал в этот момент капитан, и навигатор активировал прыжковый протокол. Мир вокруг на секунду застыл, а потом начал смазываться. «Получилось!» — успела промелькнуть у меня мысль, но... Вслед за этим раздался жуткий скрежет, и, обернувшись, я с ужасом осознала, что последний залп ракет нас все же настиг, разворотив заднюю часть корабля. Один за другим секции монструозного летающего аппарата начали взрываться и разваливаться. А затем мы провалились в гиперпространство.